Глава 23. Шаг за шагом. А вы когда-нибудь высекали изящную статую из цельного куска мрамора? Вот и я не высекал. Зато я видел в кино, как работают скульпторы, и твердо могу сказать одно. Они не обрабатывают мрамор в 10 местах одновременно. Они работают постепенно, отсекают от глыбы кусок за куском, пока она не превращается в нечто восхитительное. Тот же подход применим и к построению лучшей жизни. Если вы пытаетесь заниматься этим сразу в нескольких сферах, дело кончится сильным стрессом, нарастающим беспокойством, растерянностью и отказом продолжать начатое. Секрет успеха в том, чтобы не мыслить масштабно, а сосредоточиться на небольших изменениях в отдельно взятой сфере жизни. Со временем эти небольшие изменения обернутся крупными позитивными сдвигами. А если ваш разум начал протестовать: «Нет, этого недостаточно, мне нужно сейчас же разобраться с моей жизнью в целом», ну, вы знаете, что с этим делать. Порой мне говорят: «Ага, в теории звучит прекрасно, но в моем случае это не подходит. Если бы вы столкнулись с тем же, что и я, тоже поняли бы, что все это бесполезно». Я не пытаюсь спорить по этому поводу. Вместо этого я знакомлю человека с некой формулой. Формула трудностей. Какой бы сложной ни была ситуация, выбор есть всегда. При встрече с любого рода трудностью у нас есть три варианта действий. Первый. Игнорировать проблему. Второй. Озадачиться решением проблемы, руководствуясь своими ценностями, сделать все возможное для исправления ситуации, допустить связанные с этим страдания и относиться к себе по-доброму. Третий. Озадачиться решением проблемы, но делать лишь то, что никак не меняет или усугубляет ситуацию. Понятно, что первый вариант возможен далеко не всегда. К примеру, если человек сидит в тюрьме, он не может просто проигнорировать этот факт. Но если этот вариант в принципе возможен, как следует обдумайте его. Если вы состоите в конфликтных отношениях, занимаетесь бестолковой работой или живете в неподходящем районе, станет ли ваша жизнь лучше, если вы будете игнорировать это? Если вы не можете игнорировать проблему или не считаете, что так было бы лучше, остаются варианты 2 и 3. И, к несчастью, в большинстве своем мы естественным образом приходим к варианту 3. Зацикливаемся на трудных мыслях и чувствах и вовлекаемся в контрпродуктивные поведенческие сценарии, которые подвешивают или усугубляют ситуацию. Так что, если вариант 1 не актуален, путь к лучшей жизни лежит через вариант 2 – сделать все возможное для исправления ситуации. Очень важно, что можно в том числе обратиться за помощью и поддержкой к окружающим, а еще можно вступить в общественные организации, которые работают над позитивными изменениями в обществе или отдельно взятой местности. Разумеется, в трудной ситуации не стоит рассчитывать на хорошее настроение. Неприятных мыслей и чувств будет огромное количество. Поэтому важнейшее значение имеет вторая половина варианта 2. Нужно допустить страдания и относиться к себе по-доброму. В главе 10 я рассказывал о программе ACT, которую Всемирная организация здравоохранения использует в лагерях беженцев по всему миру. Формула трудностей является одним из центральных элементов этой программы. Понятно, что беженцы просто не могут покинуть свой лагерь, остановить войны или преследования, от которых они спасались, поэтому вариант 1 не подходит. Зато подходит вариант 2. Ежедневные, ценностно ориентированные мелочи, вроде проявления дружеского участия к окружающим и к себе, оказывают мощное позитивное воздействие на жизнь людей в этих лагерях. Это же справедливо и в отношении каждого из нас. Давайте посмотрим, как это работает на практике. 4 сферы жизни. Попытки заниматься одновременно множеством вещей могут сбить с толку, поэтому давайте разделим жизнь на 4 главные области. Это работа, любовь, игра и здоровье. Задача состоит в том, чтобы заниматься каждой из них по отдельности. Мы используем эти понятия очень широко. Работа. Собирательное название для оплачиваемого труда, волонтерской деятельности и обязанностей по дому, уходу. Сюда же относятся учеба и образование, как формальное, например, учебные курсы и стажировки, так и неформальные, например, по книгам или документальным фильмам. Любовь. Всеобъемлющее название отношений с важными для вас людьми. Это могут быть спутники жизни, родители, друзья, родственники и даже коллеги по работе. Все, с кем вас связывают тесные узы или с кем вы хотели бы их иметь. Игра включает все, что вы делаете для отдыха и развлечения, занятия спортом, творчеством или хобби, все, что вы делаете ради удовольствия, снятия напряжения или получения знаний об окружающем мире. Здоровье. Все, что вы делаете для заботы о своем физическом, психологическом и, если уместно, духовном, религиозном благополучии. Это могут быть физические упражнения, здоровое питание, вылазки на природу, чтение книг вроде этой, посещение коуча или психотерапевта, тренировка навыков расцепления, практика самосострадания, молитва, медитация, йога, общественная работа и такое прочее. Все эти четыре области частично совпадают, и это хорошо, поскольку срабатывает эффект домино. Незначительные изменения в одной области влекут положительные последствия в остальных. Таблица в PDF-приложении состоит из четырех квадратов, по одному на каждую сферу жизни. Вы можете разделить каждый из квадратов по своему усмотрению. Так, некоторые разделяют любовь на друзей, спутника жизни и детей, здоровье на физическое и психологическое, а работу на оплачиваемую и общественную. Впишите в каждый квадрат или его подразделы от одной до трех ценностей. Выбирайте важнейшие для себя ценности в этой области, которые вам хотелось бы начать или продолжить воплощать. Возможно, какие-то ценности появятся сразу в нескольких квадратах, а какие-то только в одном. После этого приблизительно оцените, насколько вы руководствовались этими ценностями, то есть насколько они повлияли на ваши слова и дела на прошлой неделе по 10-бальной шкале. Я делаю акцент на приблизительно, поскольку степень воздействия ценностей на нашу жизнь поминутно колеблется в широких пределах. То мы ведем себя как люди, которыми стремимся быть, то под влиянием мыслей и чувств совершаем шаги, далекие от представления об идеальном «я». Пожалуйста, заполните таблицу в PDF-приложении, прежде чем продолжить прослушивание. Как у вас получилось? Не посещали ли вас в процессе неприятные мысли и чувства? Если посещали, это совершенно нормально. Практически у всех оценки ниже, чем хотелось бы, и с подачи разуму этому обычно сопутствует чувство вины, стыда или беспокойства. Что делать в этом случае, вы знаете. Позволить этим мыслям и чувствам присутствовать, поблагодарить разум за его вклад, отнестись к себе мягко и сфокусироваться на своем занятии перед следующим шагом. Краткосрочная цель в единственной области. Выберите одну из четырех областей или подобластей для работы на предстоящей неделе. Именно так, всего одну область и только на предстоящую неделю. Важно начинать с малого, потому что попытки совершать слишком много изменений сразу сбивают с толку и заставляют полностью отказаться от начатого. Со временем вы будете работать во всех жизненных сферах и ставить среднесрочные и долгосрочные цели, об этом в следующих главах. Но чтобы преуспеть в этом, начинать следует не торопясь. Вспомните старинное китайское изречение «Дорога в тысячу ли начинается с одного шага». Пословицы «Из маленьких желудей вырастают могучие дубы», «Поспешай, не торопясь» или «Впрочем, довольно». Уверен, вы поняли. Так что сейчас ваша задача состоит в том, чтобы поставить себе краткосрочную цель в выбранной области, то есть нечто, что можно сделать в ближайшие несколько часов или дней в соответствии со своими ценностями. Но сначала несколько важных советов по целеполаганию. Не слишком легкие, не слишком трудные. Если задача чересчур проста, она не служит личностному росту. Она должна заставить вас немного напрячься и выйти из зоны комфорта. Но если она чересчур сложна, вы либо откажетесь, либо потерпите неудачу. Так что ищите компромиссный вариант. Никаких эмоциональных целей. Не ставьте перед собой эмоциональные цели, которые описывают желаемые чувства. Они лишь вновь вовлекут вас в контрпродуктивные стратегии борьбы. Никаких целей мертвеца. Цель мертвеца – задача, с которой мертвец справится лучше вас. Например, если вы хотите бросить курить, у мертвеца это получится лучше всего, поскольку, как ни крути, он-то уж точно никогда больше не закурит. Любые цели, состоящие в том, чтобы не делать что-то, являются целями мертвеца. У трупов отлично получается ничего не делать, поэтому, чтобы превратить их в цели живого человека, то есть в то, что лучше получается у живых, мысленно задайтесь вопросом, что я буду делать вместо этого. Например, вместо того, чтобы закурить, я заякорюсь, покачаюсь на волне тяги к курению и сделаю пару растяжек, прогуляюсь или осознанно выпью стакан воды. Это точно получится у вас лучше, чем у трупа. Конкретика. В действиях, которые вы будете предпринимать, важна конкретика. Например, дважды в неделю я буду плавать по 30 минут. Или в каждый обеденный перерыв буду совершать 10-минутную прогулку. А не буду физически активнее. При этом уточняйте время и место своих занятий. Например, по средам после работы я буду выходить в парк на пробежку. Реалистичность. Цель обязательно должна быть реалистичной и учитывать имеющиеся ресурсы. Ваши ресурсы – это время, деньги, физические силы, состояние здоровья, умения, знания и поддержка окружающих. Так, к примеру, если вы не очень здоровы, не стоит выходить на пробежку или тренироваться в спортзале, зато вполне реалистичной целью будет прогулка на свежем воздухе. Ожидайте неприятных мыслей и чувств. Что появляется, когда вы выходите из зоны комфорта? Так точно, дискомфорт. Так что ждите, что ваш разум будет выдавать самые разнообразные основания не делать этого. Аналогичным образом следует ожидать и появления неприятных чувств. Как вы думаете, какие мысли и чувства появятся именно у вас? Готовы допустить их ради продвижения к желаемой жизни? Если ответ на это «нет», нужно сделать шаг назад и изменить свою цель, сделать ее менее сложной, более простой и понятной. Итак, готовы начинать? Исследования показывают, что вы с большей вероятностью возьметесь за дело, если запишете свои цели, а не просто будете держать их в голове. Так что во имя лучшей жизни возьмите в руку карандаш и либо заполняйте приведенную в PDF-приложении таблицу, либо распечатайте себе копию. Это займет у вас не более нескольких минут. Займитесь этим прямо сейчас, прежде чем продолжить прослушивание. Ценности в действии. Вы выполнили предыдущее упражнение? Некоторые пытаются пропустить его. Если вы из их числа, попались. Вас выследят, возьмут в плен и будут безжалостно щекотать, пока вы не раскаетесь в своем прегрешении. Говоря серьезно, не пренебрегайте этим упражнением. Возможно, сейчас оно выглядит трудоемким занятием, но со временем станет получаться легко и непринужденно, и без всей этой подготовки. Ранее говорилось о том, что действенное целеполагание и планирование действий являются альтернативой сомнениям. Я действительно так считаю. Это может казаться лишней заморочкой, но вы убедитесь, что это отнимает гораздо меньше времени, чем пустые сомнения. И это намного продуктивнее. Как и в случае любого другого навыка, этот дается легче по мере практики. Со временем вы сможете переходить от ценности к действиям в три простых шага. Первый. Занимаясь данным аспектом своей жизни, прежде всего задайтесь вопросом, каким я хочу быть или какие принципы я хочу олицетворять. Второй. Затем, определившись с парой ценностей, спрашивайте себя, как я буду задействовать эти ценности, что я могу сказать или сделать. Третий. Наконец, спрашивайте себя, готов ли я принять связанный с этим дискомфорт. Звучит несколько неестественно, слишком методично, подробно и упорядочено. Хотелось бы старой доброй непосредственности, маневренного отношения к жизни. Не беспокойтесь. Когда двинетесь в правильном направлении, простора для маневра будет хоть отбавляй. Но сперва начните движение. Несколько примеров. Помните Солу? Ей только что исполнилось 33 года, и ей было ужасно грустно от того, что она все еще одинока, а все ее подруги были уже давно замужем или в отношениях. В области «любовь» Сола хотела быть любящей, заботливой, открытой, чувственной и веселой. Она руководствовалась этими ценностями в отношениях с близкими, друзьями и родными, но кроме того хотела разделять их с партнером, которого у нее не было. Поэтому она ставила себе долгосрочную цель найти его. Я попросил ее придумать краткосрочную задачу, которую она может выполнить в ближайшую неделю, приблизив себя тем самым к своей долгосрочной цели. И она решила зарегистрироваться на сайте знакомств, создать на нем свой профиль и посвятить как минимум час просмотру потенциальных кандидатов. Приступив к этому, Сола поразилась тому, насколько встревожилась. Разум убеждал ее, что все эти парни окажутся неудачниками, мошенниками или психопатами, поэтому не стоит тратить на это мероприятие время и деньги. Но она поблагодарила его за заботу, предоставила место своей тревоге и продолжила начатое. Теперь о Донне. Примирившись с утратой близких и завязав с алкоголем, она оказалась лицом к лицу с нелегкой задачей. Донне предстояло буквально по кусочкам собрать себя для новой жизни. Вдобавок ко всему, Донна сильно исхудала, ее организм был очень изношен, и поэтому теперь она пребывала в постоянном беспокойстве относительно своего здоровья и вреда, нанесенного печени. Поэтому она решила сосредоточиться на области здоровья. Ее главными ценностями стали забота о себе и самоподдержка в новых начинаниях. Она поставила себе краткосрочные цели – съедать на ланч что-то полезное, после этого совершать четвертьчасовую прогулку и ложиться спать в 11 вечера, а не в 2 часа ночи. Вы наверняка заметили, что это 3 цели, а не одна. Если цели реалистичны и необременительны, их может быть больше одной. На первой неделе у Донны получилось съедать здоровый ланч и совершать прогулку 5 раз, и 4 раза она ложилась спать не позже 11. И это ее очень порадовало. Да, не идеально, ну и что? С точки зрения заботы о собственном здоровье, это был существенный шаг вперед, а старание достичь идеала – реальная каторга. Вернемся к вам. вы уже выполнили описанное ранее упражнение? Если нет, займитесь им прямо сейчас, пожалуйста. Кстати, исследования показывают, что люди с большей вероятностью доводят дело до конца, когда обещают это другим. Поэтому, если в числе ваших знакомых есть доверенный и благожелательно настроенный человек, сообщите ему лично или любым другим способом о том, что собираетесь сделать. Если таковых нет, ничего страшного. А если есть, настоятельно рекомендую поступить таким образом, даже если это окажется не вполне удобным. Моя гарантия. Соло и Донна смогли достичь своих целей, потому что проделали всю необходимую работу. Освоили способы расцепления, определились со своими ценностями, поставили перед собой реалистичные задачи. И вот вам моя гарантия. Я гарантирую, что если вы сделаете все, о чем говорилось в этой главе, то в части достижения вашей цели я даю безусловную 100% гарантию, что либо вы достигаете ее, либо... Деньги назад! При всем юморе этой гарантии в ней есть кое-что серьезное. Иногда вы следуете моим рекомендациям, систематически применяете предложенные стратегии, и все получается. А иногда этого не происходит. Почему? Да потому что вы человек. Как и всем людям, вам свойственно ошибаться. Как и все люди, вы далеко не безупречны. Вы не мифический супергерой, который всегда достигает своих целей и всегда делает все правильно вопреки любым обстоятельствам. Вы просто человек. А это значит, что, как и все люди, порой вы достигаете своих целей, а порой нет. Так что если вы отработали эту задачу, молодцы. Обращайте внимание на то, каково это – руководствоваться своими ценностями на пути к жизни, которую вы хотите построить, быть осознанным и наслаждаться этим опытом. А если нет? Ну что же, давайте считать вашу изначальную цель планом А. Если по каким-либо причинам план А проваливается, в запасе есть план Б – найти другие способы руководствоваться этими ценностями. Действительно, жизнь – сложная штука, а планам свойственно изменяться. Было бы нелепо ставить перед собой задачу достичь всех целей до единой. Задача в том, чтобы научиться жить в большем соответствии со своими ценностями. Так что, если план А не удался, переходите к плану Б и проникайтесь опытом осмысленного движения в нужном направлении. Ну а если у вас не получается ничего из описанного ранее, то А. Будьте снисходительны к себе, не забывайте, что вы всего лишь человек, следовательно, не безупречны и что временами подобное случается с каждым из нас. И Б. Обратите особое внимание на то, что вам мешает, особенно на мысли и чувства, которые завладевают вами. Эта бесценная информация пригодится в следующей главе, которая посвящена препятствиям на пути перемен. Ну ладно, суть понятна. Вперед и удачи!